Раб не видит своего рабства, думает, что он свободен. Это страшное состояние. И в то же время, если кто-то добровольно себя посвящает Иисусу Христу и говорит, что «Господи, я раб Твой», это особое состояние. Это свобода, как Марцинковский сказал еще в первые годы, наши в 30-е годы, со Христом и в застенках свобода, без Христа и на воле тюрьма. Дорогой друг, осознал ли ты, где ты находишься? 70 лет тебя держали в духовной тюрьме. Тебе обещали свободу, тебе много обещали. Но что ты получил? Из тебя вырвали прекрасное, что тебе давал Бог, Христос, вера в Иисуса. А что тебе оставляли взамен? Веру в человеческие кумиры. Воздвигался большой пьедестал, ставились срочно, экстренно кумиры. Тебя заставляли в них верить. Заставляли верить в какое-то справедливое общество, в рай на земле. Но ты сам видел, как эти наскоро воздвигнутые пьедесталы с кумирами рушились. И у тебя оставалась постепенно пустота. Веры в Бога нет, ее вырвали. Вера в кумиры разрушила действительность. Ты понял прекрасно, что нет ничего в человеке идеально справедливого. Все это приходящее, все это относительно. И душа твоя осталась в пустоте. И ты теперь в тупике стоишь. Веры в Бога нет, трудно вернуться. Но и веры в идеалы человеческие тоже нет. Я не сужу тебя, дорогой друг. Я сам один из тех, кто вырвался на свободу Христову. Когда сказал: «О, Господи, я раб Твой». А когда ты думаешь, я свободен, широкая сфера деятельности, жизнь, музыка, искусство, красота, прелесть юности и все прочее, прелесть мира, то это все обман. Чем больше ты срывать будешь цветов удовольствий, тем больше ты узнаешь, что под каждым цветком змей живет. И вместе с ароматом цветка удовольствия ты яд змея в себя понимаешь, потому что он в тебя вливает этот яд греховный. А почему он яд? Потому что возмездие за грех — смерть. И он тебя ведет к смерти. И только в конечном итоге ты понимаешь, что ты раб, самый жалкий, самый ничтожный, который мнил, что он свободный. Самое страшное расстояние — это у могилы или в последнем дыхании. Как Горький сказал: «Я жизнью жестоко обманут». Последнее его стихотворение: «И много я бед перенес, души никогда не воспрянут, троих погребенных не грез, их много, с легким там тесен, я в саванный лифт надел, и много печальных им песен, печальных и грустных пропел, пропел, и теперь не нарушу тиши безмятежного сна, Господь, успокой мою душу, одна безнадежна война». Конечно, Господь последнего вопля не отринет, и последнего вздоха не отринет, но ведь жизнь-то прожита не так. Жизнь-то должна быть посвящена прекрасному. Что ж ты ее отдал человеческим кумирам? На что ты ее променял? Эту драгоценность, которую никто ни за что не может заменить. Жизнь прекрасна, если она отдана прекрасному. А что ж за прекрасно, если ты понял обман в конце жизни? Дорогой друг, цени тот отрезок жизни, который тебе остался. Что прошло, ты уже не вернешь. Зато надо тебе только покаяться пред Господом. Поторопись. Сколько тебе осталось в ней, ты не знаешь. Может, ты думаешь, что религия — это удел старости? Нет. Христос, говорит, пришел, чтобы иметь жизнь и жизнь с избытком. Избыток жизни тогда мы ощущаем, когда лучшие дни жизни, свежие силы весны, молодой, посвящаем Иисусу в дар. Это прекрасный букет из лучших дней жизни мы преподносим Иисусу. Мы склоняемся перед Ним и говорим: «Дай мне подойти к Тебе поближе. О, Господи, я раб Твой, потому что Ты прекрасен, а я хочу быть рабом красоты. Ты прекрасней сынов человеческих. Ты есть путь. Я хочу идти за тобой. Твой путь истинным. Да, ты есть жизнь. И ты мне подарил жизнь. Я преклоняюсь перед тобой. Ты есть истина, Иисус. И ты мне даровал свободу. Ты разрешил узы мои». Вот оно, особое рабство. Рабство, которое ведет к самой высшей свободе. Счастье. О, какое счастье быть свободным от греха и зла. Кровью святой именем чистым прославлять Христа. Неужели ты не хочешь быть рабом свободным, дорогой друг? Неужели ты хочешь остаться свободным рабом? Зачем тебе этот самообман, самовнушение свободы? Свободы нет у тебя. Есть три воли. Воля Бога, воля дьявола и посреди них воля человека. Человек очень долго не может оставаться со своей свободной волей, хотя он сотворен свободным. Но если он не дает волю Богу, дьявол уловляет его свою волю и в рабские сети, греховные сети его помещает и ведет к смерти, потому что возмездие за грех смерть. Посмотри, как ты обманут, дорогой человек, дорогая душа, ты же не имеешь радости бытия, мироощущения бытия, за тобой смерть, ты всегда под страхом смерти, ты даже природу творения чудной Божьей не воспринимаешь в полноте в ее красоте, потому что только бессмертный может соприкоснуться с природой, с творением Божьим и увидеть там своего Творца. Еще Гегель сказал, что лишенная духа природы — это труп, который может заниматься только рассудок, а кто удохотворил природу, творец, и кто слился с Творцом, тот чувствует единство с Создателем. Дорогой друг, вырвись из этого рабства, тебе Христос все предложил, тебе только нужно сделать шаг к Нему. Да, это свободное, чудное рабство. Расскажу пример, чтобы тебе еще лучше было понять, что такое быть рабом Иисуса Христа. Я прочитал этот пример в Африке во времена рабовладения. У одного рабовладельца было особо много негров, которые работали на его плантациях. Они изнывали от тяжкого труда. У рабовладельца был сын. Сын этот тайно встретился с христианами. Его сердце раскрылось перед красотой Иисуса Христа. И он понял, что то великое богатство, которое имеет отец, оно создано на крови. И он понял, что нельзя так жить. Он отдал свое сердце Иисусу. Но отец был очень жестокий, он боялся своего отца раскрыться перед ним. Но как-то хотел вот эту жестокую судьбу рабов немножко облегчить. И вот приближался праздник Пасхи, и он говорит: «Отец, отпусти мне вот на этот день воскресный одного раба на свободу. Зачем тебе, сын мой? Я хочу так, отец. Зачем тебе расточать твое богатство? Это же твои рабы. Это твое будущее, ты понимаешь? Отец, я тебя прошу, ты же можешь сделать сыну свою приятность. Отпусти мне одного раба на свободу. Зачем? Да вот я хочу добро сделать». Странное у тебя понятие. Ну ладно, если ты хочешь. Он пишет отпускную. Отпускная пишет, что такой-то рабовладелец отпускает такого-то раба на свободу. И кто имеет эту отпускную, он уже свободен. Никто над ним не властен. И вот сын едет с приказчиком туда на плантации и смотрит, как негры под солнцем работают. Они изнывают от тяжелого труда. Кого отпустить может, только того их много. Кого избрать? Смотрит старец, вот-вот отпадет под тяжелой ношей, его отпущу. Потом нет, ведь ему все равно скоро умирать. Юноша рядом, еще совсем молодой, но полностью изможденный. У него жизнь впереди, пусть поживет свободным. Говорит приказчику: позови вот этого юношу негра. Приказчик позвал, он ему показывает грамоту, которую подпускал, подписал отец, отпускную, и говорит: ты свободен. Тебе даруется свобода, бери эту грамоту. Над тобой больше никто не властен. Сам быстро садится на тройку, приказчик говорит: поехали, не поехали. Юноша стоит, ничего не может понять. Читает грамоту, ничего не может понять. Вдруг он вскрикивает, кричит: стойте, стойте, бежит, догоняет тройку, падает посреди, на дорогу, стойте. Сын рабовладельца говорит: встань, что тебе надо? Неужели ты не понял, ты свободный? И он вдруг на коленях подползает к этому сыну рабовладельца, говорит: господин, возьми меня себе в рабы. Я хочу вечно остаться твоим рабом. Ты какой-то другой, ты какой-то особый, ты добрый. Куда мне идти? Они все равно меня поймают. Они все равно поработят, мне же некуда идти. Возьми меня к себе в рабы, господин. Дорогой друг, у тебя есть чудный господин, который прекраснее сынов человеческих, который есть милость и истина, который жизнь за тебя отдал, когда ты был еще во грехах. Он есть путь, он есть жизнь. Что тебе еще надо? Какого тебе еще господина надо? Он пред тобой сегодня стоит, он тебя призывает, говорит: придите ко мне все, труждающиеся, я успокою вас. Он тебе предлагает спасение. Неужели ты отринешь это спасение? Может, тебе трудно решиться, но ведь пойми, что надо нам в жизни избрать правильный путь. Ведь надо нам идти по жизни. Мы уже когда стали осознавать себя на свете, мы хотим или не хотим, мы уже в жизни, и нам куда-то надо идти. И вот перед тобою путь без Бога. Широкий кажется свободный, а вот путь тернистый, которым пришел Христос, прошел Христос, но путь без Бога ведет к погибели. Все равно тебя смерть встретит, ты не минуешь ее. Путь тернистый, путь страданий, в конце сияет Иисус Христос. И стихотворение «Путь истины труден». Страданий в нем много, но знаю, что там, пред победным концом, где кончится, может быть, жизнь и дорога, увижу я мудрость с прекрасным венцом. Пойду сим путем, не пугаясь угрозы, пусть мало цветов встречу я на пути. Но мудрость сама, как прекрасная роза, за ней я готов хоть сейчас в путь идти. Решись, дорогой друг, идти за Христом. Он не обманет, он есть путь. Жизнь очень сложна. Она сравнивается с джунглями. Джунгли — это то место, где пышная растительность. В Африке есть, на Амазонке, в Южной Америке, но там много ядовитого. Если человек решился один, без проводника, идти в джунгли, 100% почти, что он погибнет. Он не сможет без проводника. Если ты решился идти по жизни, то ты пошел в джунгли. Один путешественник говорит, при виде джунглей человек два раза испытывает огромное наслаждение. Первый раз, когда видит этот храм природы, стремится скорее туда. А второй раз, когда вырвался из этого ада и видит позади себя удаляющиеся джунгли. А проповедник говорит, а мир — это еще хуже джунгли. Дорогой друг, ты в джунглях. Тебе нужен проводник, который бы знал путь. И вот есть тот, говорит, я путь, я знаю путь. А другой говорит, пойдем, я тебе предлагаю все хорошее, только пути я не знаю. Не знаю, как идти. Неужели ты пойдешь за ним? У тебя есть проводник, который говорит, я за тебя душу положу, если тебе опасность будет грозить. А другой говорит, пойдем со мной, но не думай, что я буду тебя спасать. Неужели ты за ним пойдешь? Избери путь. Это путь Христос. Он есть истина. Истина, познание истины — это цель бытия. Композитору Бетховену, друзья, так написали в дневнике. Назначение человека — познать истину, любить красоту, желать хорошее, делать самое лучшее. Чудесное пожелание, да? Но кто ее познал истину-то? Если ты уже много листал страниц философских трактатов, то ты уже понял, что там ее нет. И никто не мог из философов, из мудрецов сказать, «Я есть истина». Только Христос мог так сказать, «Я есть истина». В 18 главе от Иоанна есть такой вопрос, который Пилат задает Иисусу Христу. Что есть истина? Все мудрецы и все великие искали истину. И вот есть в Третьяковской галерее удивительная картина художника Ге. Она так и называется. Что есть истина? На переднем плане в царственной одежде могучий римлянин Пилат. Он стоит спиной к зрителю, а в углу, совсем слившись с тенью, стоит назарянин. Только лицо его вырисовано. И глаза, которые проникновенно смотрят, он в терновом венце. И этот римлянам покоривший мир, который когда все знает, спрашивает, что есть истина? Да, дорогие друзья, Рим пошел к назарянину спрашивать, что есть истина. Тебе тем более надо идти к нему, потому что никто тебе не ответит больше на это. Он только сказал, я есть истина. А без истины познания нет радости бытия, потому что нет цели бытия. Страшно жить в обмане, в неправде. Надо жить в истине. Он есть истина. И он есть жизнь. Представляешь, он жизнь вечная. Он тебе только обещает жить. Кто тебе еще обещает жизнь? Ни один врач тебе даже не обещает. Он может сказать, что я продлю твое существование кое-как. Да и то сейчас медицина пришла к удивительному выводу. Вот один профессор, биолог, пишет, что говорит, мы пришли к стародедовскому выводу. Продлить жизнь – это значит не сократить ее. В генах уже заложено, кому сколько прожить. Можно только не сократить искусственно жизнь, а продлить уже все, ты барьерами перейдешь. Все равно тебя ждет смерть. Возмездие за грех – смерть. Почему только во Христе жизнь? Потому что он дар Божий, возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечна во Христе Иисусе. Почему в нем жить? Потому что он взял грех твой на себя и умер за твой грех. И теперь он тебе подарил жизнь ценой своих страданий, ценой своей смерти. Он только тебе предлагает. Неужели ты будешь раздумывать, взять этот подарок или нет? Это равносильно тому, как человек утопает в болоте. Болото засосало, его осталась только рука и только голова. Он кричит, спасите. Все мимо проходят, подходит один, наклоняется и говорит, давай я тебя спасу, давай руку. Как неразумно бы человеку раздумывать, отдать руку ему или нет, а вдруг он не спасет. Дорогой друг, но у тебя выхода-то больше нет. Тебе больше никто не предлагает спасения. Ты все равно погибаешь, смерть тебя ждет все равно. У тебя один-единственный шанс, и один-единственный предлагает спасение. Если бы ты был болен серьезной болезнью, и если бы тебе одно единственное лекарство предлагалось для спасения, неужели бы ты не употребил все усилия, чтобы найти это лекарство? Теперь одно лекарство спасения от смерти. Дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Он есть жизнь. Неужели ты будешь раздумывать, стать ли рабом истины, рабом Иисуса Христа? И еще одно. Евангелие Иоанна, 8 глава, 31-32 стихи. Когда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас какими? Свободными». Вот оно, свободное рабство. Свободе в Иисусе Христе. Дорогой друг, тебе Христос дарует свободу. И Он даже не хочет поработить твою волю. Он просто хочет добровольных поклонников, истинных поклонников. Даже в мире. Ведь есть просто те, которые поклонники искусства. Есть те, которые говорят: «Я поклонник вашего таланта. Я хочу рабом быть вашей красоты». Даже в мире такое. Рабом истины, рабом правды. Теперь перед тобой живая воплощенная истина, путь, жизнь. Даятель свободы. Неужели ты не преклонишься перед Ним, дорогой друг? Тебе надо с Ним встретиться. Может, у тебя сомнения? Отринь их. Что тебе мешает подойти к Иисусу? Твое человеческое мнимое превозношение. Да, нас привыкли с вами информировать и воспитывать так, что человек великолепно. Это звучит гордо. И вот гордость эту преувеличивает сам себе человек. Удивительно, у Воднесского мы недавно прочитали такую вещь. Он говорит: «Я тоже думал, что человек великолепно, человек звучит гордо, пока, говорит, следователь кулаком не выбил мне зубы». И я понял, что человек это звучит страшно. Испытал ты это или нет, дорогой друг? А если не испытал, ты все равно обманешься в человеке, потому что он без Бога страшен. Я на мост Каменский говорю: человек самый высший, самый превосходнейший творил, если бы так должное богословское образование. В то же время это будет самое дикое животное, которого когда-либо порождала земля, если ему дать неправильное образование или вообще не дать образование. Дорогой друг, сегодня Христос пред тобою. Хочешь подойти к Нему, хочешь Его познать? Мы скажем как? Как познать? Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Смирись пред Ним, потому что написано: Бог гордым противится, а смиренным что? Дает благодать. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь. Сам Бог говорит: я живу во святилище, на высоте небес, а также с сокрушенным и смиренным сердцем, чтобы оживлять дух смиренных, оживлять сердца сокрушенных. Вот почему Бог открывает сокрушенным, потому что в книге «Премудрость» Соломона написано: в лукавую душу не войдет премудрость и не будет витать в теле порабощенном греху. Ты хочешь, может, считаться с Богом? Бесполезно. Прийти к Нему искренне, Он искренне все воздаст, потому что Бог говорит: с милостивым поступает милостиво, с мужем искренним, искренне, с чистым, чисто, а с лукавым Он поступит по лукавству. Не лукав пред Богом, не старайся внутри себя лгать сам себе, совести своей, это бесполезно. Искренне прийти пред Богом, склонись пред Ним, встретись с Ним своим взором, Господь обязательно помилует тебя. Один последний пример, и мы заканчиваем общение. Этот пример пусть поможет вам встретиться с Иисусом. Для меня он был очень дорог в свое время. Я прочитал его как отчет одного польского художника, который считал себя атеистом. И вот этот польский художник, услышав, что в Швейцарии, в Цюрихе, была организована выставка самых выдающихся произведений изобразительного искусства. Лучшие художники свезли туда свои полотна. Он говорит: я тоже захотел быть на этой выставке. И там особенно картина, которая была таинственна. До того таинственно, что люди в умилении вставали на колени и плакали перед ней. Это была картина, великолепно выполненная, распятие Иисуса Христа. И я захотел взглянуть на эту картину. Я приехал, выставка помещалась в полуподвале. И представлял себе огромный круг. Зайдешь с одного конца, и после, через несколько часов, выйдешь с другого. Когда я спускался вниз, передо мною прям предстала картина распятия Иисуса Христа. Я как художник оценил картину, великолепно выполнена. Художник знал чудесно анатомию человека. Все там, вот эти страдания все изображены, чудесно выполнено. Но уж не настолько она таинственна, чтобы склоняться перед ней и плакать. Зачем перед ней плакать? И я пошел дальше, говорит. А дальше было столько великолепных картин, что, говорит, я забыл про эту картину. Там были сюжеты из древней мифологии греческой, там было столько красочности, чувствительности, эротики, что я забыл. И с удовольствием смотрел эти картины. И я так увлекся, что забыл про обед, и уже к концу дня вышел с другой стороны, сделал большой круг. И когда, говорит, я уже приходил, никого не осталось в музее. Пришла уборщица убрать здание, и с ней был маленький мальчик. Я слышал, уборщица где-то гремит ведрами. Я посмотрел на вешалке, одиноко висит мой плащ и шляпа. Я одел шляпу, перекинул через руку плащ и стал подниматься по ступенькам вверх. Когда я дошел до пятой ступеньки, я вдруг подумал, да еще раз взгляну на картину. Почему в ней такая притягательная сила? Почему люди плакали перед ней? Я повернулся и стал рассматривать картину. И в это время я вдруг услышал нежный голос, детский голос. «Дяденька, а вы неправильно смотрите на картине». Я посмотрел, передо мной стояло милое создание, мальчик, лет 6. Его нежные глазки чистые смотрели на меня. Я невольно улыбнулся. И вы знаете, перед детской чистотой человеку надо хочется преклониться. И я спросил мальчика, почему я неправильно смотрю на картину. Говорит, дяденька, снимите шляпу. Я снял шляпу. Говорит, дяденька, а вы все равно неправильно смотрите на картину. Почему, мальчик? Дяденька, сойдите вниз, пожалуйста. Я сошел вниз. Почему мне сделать приятным этому милому созданию? Я стал вровень с картиной и стал смотреть на картину. А мальчик говорит, дяденька, а вы все равно неправильно смотрите на картину. Я спросил, ну как же, мальчик, смотреть? И вдруг этот мальчик встал на коленочки, сложил ручки, поднял головку снизу вверх. Говорит, дяденька, вот так смотрят на картину. Ну, это, говорит, было выше моих сил. Я ни перед кем не склонялся на колени, но подумал, никого не видно. Уборщица где-то далеко, но почему не сделать приятного этому милому созданию? Я опустился на колени. Я медленно поднял свой взор снизу вверх. И в это время произошло чудо. Мой взор встретился со взором распятого. Сверху вниз на меня смотрели глаза Христа. Это не был жгучий взор, он был полон исполнен любви. Но он как бы прошел через меня, он как бы сокрушил мое сердце. И я понял тайну картину, почему не открыта красота картины тем, которые смотрят ее или сверху, или вровень рассматривают. Чтобы увидеть тайну картину, надо встретиться со взором Иисуса. И я больше понял, почему многим людям не открыт Христос, потому что они смотрят на него с высоты своего человеческого гордого «я». Они не хотят смириться перед Ним, преклониться перед Ним, не хотят сказать, дай мне подойти к Тебе поближе. Они не встречаются по этому взору. Я понял эту тайну. И я благодарю Бога, что Он открыл мне эту тайну. И эту тайну я бы хотел передать другим. Дорогой друг, тебе все сказано. Мы пытались все тебе рассказать. Мы пытались раскрыть красоту Иисуса Христа всеми средствами. Но мы, конечно, знаем, что мы не смогли это сделать. Но мы очень хотели достичь. Вернее, мы просили Господа, чтобы Он достиг до твоего сердца. Мы сейчас просим, Господи, достигни до сердец. Кто хочет смиренно встретиться с Иисусом, вставший на колени, смирившись своей гордостью, сказать, Господи, я грешник, прости мое несовершенство, прости мое самодовольство, прости, что я долго, много раз проходил мимо Голгофы и не сказал тебе благодарю. Прости меня, Господи. Сейчас последний момент для тебя примириться с Богом. Прозвучит последний призыв, он уже прозвучал. Последнее пение хора, и мы разойдемся. И ты отсюда уйдешь или с огромной радостью, ощущением полноты бытия, блаженства бытия. Или опять свою пустоту, серую, обыденность, никчемность, безрадостную, бесчастливую жизнь. И избери Иисуса Христа, Он твой Спаситель. Он тебе дарует радость, мир и спасение. Итак, кто хочет примириться с Господом, встаньте, пожалуйста. Кто сейчас хочет стать сказать, Господи, хочу встретиться с твоим взором. Книга пророка Михеи, мы читаем заключение. С 18 стиха последнюю главу. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не меняющий преступление остатка наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты вернешь пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую склят обещал отцам нашим одни первых. И еще книга «Деяния апостолов». Мы прочитаем один стих из третьей главы. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Эти места, места соединяются в Священном Писании. Ветхозаветное пророчество, оно здесь соединяется и исполняется. Михей пророчествует, что Бог опять умилосердится над своим народом. И что главное, Он изгладит беззаконие наши, вернет в пучину грехи наши, изгладит беззаконие наши. Как вот понять «изгладит беззаконие»? Чтобы нам проще и яснее, доступнее понять это слово. Маленький пример из детской практики. Преподавательница в детской и воскресной школе много говорила о прощении. И говорит, что Бог, Он всеведущий, Он все видит. Дети говорят, не думайте лгать пред Богом, это нельзя. Вы пред Ним никогда не солжете, Бог сердце видит. Бог все видит. А маленький мальчик, слушающий, который много имел наставления от мамы, встал и говорит, а мама мне говорила, что Бог не все видит. Как не все? Бог все видит. Нет, мама мне говорила, что Бог не может видеть моих грехов через кровь Иисуса Христа. Какая мама, правда? Какое чудное она наставление преподала своему сыну маленькому. А чудное наставление. Бог не может видеть моих грехов через кровь Иисуса Христа. Мы пели гимн, мы приглашали покаяться. Никто не вышел. Но теперь задумайтесь. И вы, вероятно, каждый...